Эдгар Аллан По. Падение дома Эшеров. Son cœur est un luz suspendu, c'est tout que la touche il ressonne. Ди Беранже. Весь этот день, тусклый, беззвучный осенний день, я ехал верхом по необычно пустынной местности, над которой низко нависли свинцовые тучи. И, наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера. Не знаю почему, но при первом взгляде на нее невыносимая тоска проникла мне в душу. Я говорю «невыносимая», потому что она не смягчалась тем грустным, но сладостным поэтическим чувством, которое вызывают в человеке даже самые ужасные и мрачные картины природы. Я смотрел на запустелую усадьбу, на одинокий дом и угрюмые стены, на зияющие глазницы выбитых окон, чахлую осоку, седые стволы дряхлых деревьев, с чувством гнетущим, которое могу сравнить только с пробуждением курильщика опиума, горьким возвращением к обыденной жизни, когда завеса спадает с глаз и презренная действительность обнажается во всем своем безобразии. То была леденящая, ноющая, сосущая боль сердца, безотрадная пустота в мыслях, и воображение тщетно силилось настроить душу на более возвышенный лад. «Что же именно, — подумал я, — что именно так удручает меня, когда я смотрю на дом Эшера?» Я не мог разрешить этой тайны, не мог разобраться в тумане нахлынувших на меня смутных впечатлений. Пришлось удовольствоваться ничего не объясняющим выводом, что известное сочетание весьма естественных предметов могут влиять на нас особым образом. Но исследовать это влияние – задача непосильная для нашего ума. Возможно, думал я, что простая перестановка, иное расположение мелочей, подробностей картины изменят или уничтожат столь гнетущее впечатление. Под влиянием этой мысли я подъехал к самому краю обрыва над черным мрачным прудом, неподвижная гладь которого раскинулась перед самой усадьбой, и содрогнулся еще сильнее, увидев чахлую осоку, седые стволы деревьев, пустые глазницы окон, отраженные в воде. Тем не менее, я предполагал провести несколько недель в этом угрюмом жилище. Владелец его, Родерик Эшер, был моим другом детства. Но много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. И вот недавно я получил от него письмо, очень странное, настойчивое, требовавшее личного свидания. Письмо свидетельствовало о сильном нервном возбуждении. Эшер описывал свои жестокие физические страдания, свое душевное расстройство. Он хотел непременно повидать меня, своего лучшего, даже единственного друга, общество которого облегчит его мучения. Тон письма, его очевидная сердечность заставили меня принять приглашение без всяких колебаний. Но, хотя я и последовал ему, оно все же казалось мне странным. Несмотря на нашу тесную дружбу в детские годы, я знал своего друга очень мало. Крайняя замкнутость вошла у него в привычку. Мне было известно, однако, что он принадлежит к очень древнему роду, представители которого с незапамятных времен отличались особенно тонкой восприимчивостью. Она сказывалась и в различных произведениях искусства, создававшихся Эшерами в течение многих веков и всегда носивших отпечаток восторженности, а позднее в щедрой, но отнюдь ненавязчивой благотворительности и в страстной любви к музыке. Скорее к ее трудностям, чем к признанным и легкодоступным красотам. Мне известен также примечательный факт, что этот род, при всей своей древности, не породил ни одной сколько-нибудь живучей боковой ветви. Иными словами, что все его члены, за весьма немногими и случайными отклонениями, были связаны родством по прямой линии. Когда я размышлял об удивительном соответствии между характером поместья и характером его владельцев, и о возможном влиянии первого на второй в течение многих столетий, мне часто приходило в голову, не это ли отсутствие боковой линии и неизменная передача от отца к сыну имени и поместья так соединили эти последние, что первоначальное название усадьбы местные крестьяне заменили странным и двусмысленным прозвищем – «Дом Эшеров», под которым они разумели как самих владельцев, так и их родовое поместье. Я сказал, что моя довольно ребяческая попытка приободриться, заглянув в пруд, только углубила первое впечатление. Не сомневаюсь, что мысль о каком-то суеверном страхе людей перед этим домом, почему не употребить мне слово «суеверный», усилила его воздействие. Таков, я давно убедился в этом, парадоксальный закон всех душевных движений, в основе которых лежит чувство ужаса. Быть может, только этим и объясняется странная фантазия, появившаяся у меня, когда я перевел взгляд с отражения на усадьбу. Фантазия просто смешная, так что и упоминать бы о ней не стоило, если бы она не свидетельствовала об осаждавших меня ощущениях. Мне почудилось, будь то и дом, и вся усадьба окружены совершенно особенной, только им присущей тяжелой атмосферой, нисколько не похожей на окружающий вольный воздух. Словно над гниющими деревьями, ветхой стеной, молчаливым прудом стояли какие-то загадочные испарения, смутные, едва уловимые, но удушливые. Стряхнув с души все эти образы, которые, конечно, были бредом, я стал внимательно рассматривать самый дом. Прежде всего, бросались в глаза его глубокая древность. Века обесцветили его, наложив свою неизгладимую печать. Мох и плесень почти сплошь покрывали дом, свешиваясь косматыми прядями по краям крыши. Но больше всего бросались в глаза признаки тления. Ни одна часть дома не обвалилась, тем более поражало несоответствие общей, уцелевшей во всех своих частях постройки с обветшалостью раскрошившихся кирпичей. Такой вид имеет иногда изъеденная годами старинная деревянная резьба в каком-нибудь заброшенном помещении, куда не проникает свежий воздух. Впрочем, кроме этих признаков ветхости, ничто не говорило о грозящем разрушении. И только очень внимательный наблюдатель заметил бы легкую, чуть видную трещину, которая, начинаясь под крышей на фасаде здания, шла по стене зигзагами, исчезая потом в мутных водах пруда. Рассмотрев все это, я подъехал к дому. Слуга принял мою лошадь, и я вошел через готический вид подъезда в вестибюль. Отсюда лакей, неслышно ступая, провел меня по темным, извилистым коридорам в кабинет своего господина. Многое из того, что встречалось мне по пути, усиливало смутное впечатление, о котором я уже говорил. Все это – резные потолки, темные обои, полы, окрашенные в черную краску, фантастические воинские доспехи, звеневшие, когда я проходил мимо, было мне знакомо с детства. Но, хотя я сразу узнал эти комнаты, столь знакомые предметы возбуждали во мне совершенно незнакомые ощущения. На одной из лестниц я встретил домашнего врача Эшеров. Лицо его, как мне показалось, выражало смесь смущения и низкой хитрости. Он, видимо, спешил и только кивнул мне мимоходом. Наконец лакей распахнул дверь и доложил о моем приезде. Я очутился в высокой и просторной комнате. Длинные, узкие стрельчатые окна находились так высоко от черного дубового пола, что были совершенно недоступны. Тусклый красноватый свет проникал сквозь решетки, так что наиболее крупные предметы обрисовывались довольно ясно. Но глаз тщетно старался проникнуть в отдаленные углы комнаты и выемки сводчатого расписного потолка. Стены были задрапированы темными тканями. Роскошная старинная мебель была неудобной и ветхой.

хоть я как будто вижу их перед собой, решительно не поддаются описанию. Они поражали и приковывали внимание своей совершенной простотой, обнаженностью рисунка. Если смертный когда-либо живописал мысль, то этим смертным был Родерик Эшер. На меня, по крайней мере, при обстоятельствах, в которых я находился, чисто абстрактные концепции, которые этот ипохондрик набрасывал на полотно, производили впечатление невыносимо зловещее, какого я никогда не испытывал, рассматривая яркие, но слишком определенные фантазии Фюзели. Одно из фантасмагорических созданий моего друга, не столь отвлеченное, как остальные, я попытаюсь описать, хотя слова дадут о нем лишь слабое представление. Небольшая картина изображала внутренность бесконечно длинного сводчатого коридора или тоннеля с низкими стенами, гладкими и белыми, без всяких впадин и выступов. Некоторые детали рисунка ясно показывали, что туннель лежал на огромной глубине под землею. Он не сообщался с поверхностью посредством какого-либо выхода, и не было заметно ни факела, ни другого источника искусственного света. А между тем поток ярких лучей струился в него, все затопляя зловещим и неестественно ярким светом. Я уже упоминал о болезненном состоянии слуховых нервов моего друга, вследствие чего он не выносил никакой музыки, кроме звучания некоторых струнных инструментов. Быть может, эта необходимость ограничивать себя малым диапазоном гитары в значительной мере и обусловливала фантастический характер его импровизаций. Но легкость, с которой он сочинял свои импромтус, не объясняется только этим обстоятельством. Музыка и слова его диких фантазий, он нередко сопровождал свою игру рифмованными импровизациями, были, по всей вероятности, результатом самоуглубления и сосредоточения, которые, как я уже говорил, наблюдаются у людей в минуты чрезвычайного искусственного возбуждения. Мне легко запомнились слова одной из его песен. Быть может, она поразила меня сильнее, чем другие, вследствие истолкования, которое я дал ее таинственному смыслу. Мне казалось, будто Эшер вполне ясно сознает, и притом впервые, что его возвышенный ум колеблется на своем престоле. Вот слова этой песни. Она звучала примерно так. Там, где ангелы порхали по траве родных долин, озарял блистаньем дали гордый замок исполин. Мысли царственным чертогом он сиял и в своем величии строгом серафимов удивлял. Флагов пестрое витрило, золотое полотно. Как давно все это было, давным-давно. И ветерок, овеяв замок, прозрачно крыл вдоль крепких стен, вдоль древних самых, благоухание проносил. И сквозь окна видел путник озаренный тронный зал, в нем, играющий на лютнях, рой видений танцевал. Длился танец хороводный, полыхал чертог золотой, светел был багрянародный, властелин долины той. Рубинов и алмазов блестки украсили портал, влетали мира отголоски в просторный тронный зал. Чертоги оглашая разом, ликуя и хваля, они воспеть спешили разум и совесть короля. Но духи зла в одеждах черных прошли по землям гордеца. Пришла пора рыданий скорбных у опустевшего дворца. Росла здесь слава поминутно, ну а теперь найдем быль, вспоминаемую смутно, поросшую быльем. И странник у багровых окон застынет нынче поражен. Там, в зале гулком и высоком, фантомов пляс, нестройный звон, Виденья замок покидают, обитель черных бед. Зловещий смех во тьме витает, улыбок больше нет. Я помню, что в разговоре по поводу этой баллады Эшер высказывал мысль, которую я отмечаю не вследствие ее новизны. Многие высказывали то же самое. А потому, что он защищал ее с необычайным упорством. Сущность этой мысли сводится к тому, что растительные организмы также обладают чувствительностью. Но его расстроенное воображение придало этой идее еще более смелый характер, перенеся ее до некоторой степени в неорганический мир. Не знаю, в каких словах выразить глубину и силу его утверждений. Все было связано, как я уже намекал, с серыми камнями обиталища его предков. Причины своей чувствительности он усматривал в самом размещении камней, в порядке их сочетания, в изобилии мхов, разросшихся на поверхности, в старых деревьях, стоявших вокруг пруда, а главное – в неподвижности и неизменности их сочетаний, и также в том, что они повторялись в спокойных водах пруда. «Доказательством этой чувствительности, — прибавил он, — может служить особая атмосфера, — я невольно вздрогнул при этих словах, — постепенно сгустившаяся вокруг стен и над прудом. О том же свидетельствует безмолвное, но неотразимое и страшное влияние, которая в течение столетий оказывала усадьба на характер его предков и на него самого. Ибо именно это влияние сделало его таким, каков он есть. Подобные мнения не нуждаются в истолкованиях, и потому я воздержусь от них. Книги, составлявшие в течение многих лет духовную пищу больного, соответствовали, да иначе и быть не могло, фантастическому складу его ума. Мы вместе читали «Вервер» и «Монастырь» Грессе, «Бельфигора» Макиавелли, «Небо и ад» Сведенборга, «Подземное путешествие Николая Клима» Гольберга, «Хиромантию» Роберта Флюда, «Жанна Денджене» и «Де ла Шамбра», «Путешествие в голубую даль» Тика и «Город солнца» Кампанеллы. Нашим любимым чтением было маленькое, в восьмушку листа, издание «Директориум инквисториум» доминиканца Эймерика де Жеромна. А над некоторыми отрывками из «Помпония Мелы» о древних африканских божествах гор, лесов и полей Эшер раздумывал часами. Но с наибольшим увлечением перечитывал он чрезвычайно редкую и любопытную книгу «Готическая инкварта. Служебник одной забытой церкви. Vigilae mortuorum secundum horum ecclesiae magnitinae». И я невольно вспомнил о диких обрядах, описанных в этой книге, и о ее вероятном влиянии на ипохондрика, когда однажды вечером он отрывисто сообщил мне, что леди Магдалины нет более в живых, и что он намерен поместить ее тело на 2 недели до окончательного погребения, в одном из многочисленных склепов, находившихся под центральной частью дома. Я не счел возможным оспаривать это странное решение ввиду тех причин, которые мне привел мой друг. По словам Эшера, его побуждали к этому необычайный характер болезни и некоторые весьма странные и назойливые вопросы врачей, а также отдаленность и заброшенность фамильного кладбища. Признаюсь, когда я вспомнил зловещую фигуру, с которой повстречался на лестнице в день приезда, мне и в голову не пришло возражать против этой, во всяком случае, безобидной предосторожности. По просьбе Эшера я помог ему устроить это временное погребение. Уложив тело в гроб, мы вдвоем перенесли его в место упокоения. Склеп, избранный для этой цели, его так долго не открывали, что наши факелы чуть мерцали в спертом воздухе, и мы не могли осмотреть его обстоятельно. Оказался тесным и сырым подвалом, куда свет не проникал, так как подвал помещался на большой глубине, в той части здания, где находилась моя спальня. В средние века он, без сомнения, служил тюрьмой, а позднее в нем был устроен склад пороха или другого быстро воспламеняющегося вещества, так как часть его пола и длинный коридор были тщательно обшиты листами меди. Массивная дверь была обшита железом. Она тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный, скрежещущий звук. Опустив носилки с телом в этом царстве ужаса, мы приподняли крышку гроба, которая еще не была завинчена, и взглянули в лицо покойницы. И тут поразительное сходство брата и сестры впервые бросилось мне в глаза. Быть может, угадав мои мысли, Эшер пробормотал несколько слов, из которых я понял, что они были близнецами и что между ними всегда существовала какая-то таинственная связь. Впрочем, мы скоро опустили крышку, так как не могли смотреть без ужаса в лицо покойницы. Болезнь, сгубившая ее в отцвете лет, оставила следы, характерные для каталептических заболеваний, слабую краску на груди и на щеках и ту особую томную улыбку, которая так ужасает нас, когда человек уже мертв. Мы завинтили крышку, заперли железную дверь и со стесненным сердцем вернулись в верхнюю часть дома, которая, впрочем, казалась немногим веселее. Прошло несколько горестных дней, в течение которых телесное и душевное состояние моего друга сильно изменились. Его прежнее настроение исчезло, обычные занятия были оставлены и забыты. Он бесцельно бродил из комнаты в комнату торопливыми, нетвердыми шагами. Землистое лицо его приняло, если только это было возможно, еще более зловещий оттенок. Но блеск его глаз померк. Голос окончательно утратил резкость, которая иногда в нем появлялась. Теперь в нем неизменно слышалась дрожь ужаса. По временам мне казалось, что его волнует какая-то гнетущая тайна, открыть которую не хватает смелости. А иногда я приписывал все эти странности необъяснимым причудам безумия, замечая, что он по целым часам сидит неподвижно, уставившись в пространство и точно прислушиваясь к какому-то воображаемому звуку. Мудрено ли, что это настроение пугало меня, даже передавалось мне? Я чувствовал, как влияние его диких, но заразительных грез сказывается и на мне, медленно, но неотразимо. Когда на седьмой или восьмой день после погребения леди Магдалины я ложился поздней ночью спать, эти ощущения нахлынули на меня с особенной силой. Проходил час за часом, но сон бежал от моих глаз. Я старался стряхнуть с себя это болезненное состояние, старался убедить себя, что оно всецело, или, по крайней мере, в значительной степени, вызвано мрачной обстановкой комнаты, темными ветхими драпировками, которые колебались и шелестели по стенам и вокруг кровати. Но все усилия были тщетны. Неодолимый страх все глубже проникал в мое существо, и, наконец, демон беспричинной тревоги сжал мне сердце. Я с усилием освободился от него, приподнялся на постели и, вглядываясь в ночную тьму, начал прислушиваться, сам не зная зачем, побуждаемый каким-то внутренним голосом, к тихим, неясным звукам, доносившимся неведомо откуда, в редкие промежутки затишья, когда ослабевала буря, завывавшая вокруг усадьбы. Побежденный невыносимым, хотя и безотчетным ужасом, я торопливо набросил платье, ибо чувствовал, что в эту ночь не придется спать. И, пытаясь побороть овладевшее мной жалкое малодушие, принялся расхаживать взад и вперед по комнате. Сделав 2-3 поворота, я остановился, услышав легкие шаги на лестнице. Я тотчас узнал походку Эшера. Минуту спустя он легко постучал в дверь и вошел с лампой в руках. Лицом он, как всегда, напоминал труп. Но на этот раз какое-то безумное веселье светилось в его глазах. Очевидно, он был в состоянии истерии. Вид его поразил меня, но я предпочел бы какое угодно общество своему томительному одиночеству, и поэтому даже обрадовался его приходу. «А вы еще не видали этого?» — сказал он отрывисто, бросив вокруг себя отсутствующий взгляд. «Не видали? Так вот смотрите!» С этими словами он тщательно завесил лампу и, подбежав к окну, разом распахнул его. Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь в своем мрачном величии была действительно великолепной. По-видимому, ураган со всей своей силой обрушился именно на усадьбу. Ветер то и дело менялся, густые тучи, нависшие над замком, так низко, что казалось, будто они касаются башенок, мчались друг к другу навстречу с неимоверной быстротой, сталкивались друг с другом, но не удалялись на значительное расстояние. Несмотря на то, что тучи нависли сплошной черной громадой, мы видели их движение, хотя луны не было, и молния не озаряла их своим блеском. Нижние слои туч и все окружающие предметы светились каким-то неестественным светом, который излучали газообразные испарения, видимые совершенно ясно и окутывающие весь дом. «Вы не должны, вы не будете смотреть на это», сказал я Эшеру, отводя его от окна ласково, но решительно. «То, что смущает вас, довольно обыкновенные электрические явления. Или, быть может, они порождены тяжелыми испарениями пруда. Закроем окно, холодный воздух вам вреден. Вот один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы слушайте, и мы скоротаем эту ужасную ночь». Книга, о которой я говорил, была «Безумная надежда» сэра Ланселота Кеннинга. Но мои слова о том, что это один из любимых романов Эшера, были скорее горестной шуткой, ибо неуклюжее и вялое многословие этой книги едва ли могло представлять интерес для моего друга с его возвышенным идеализмом. Как бы то ни было, но больше никакой книги под рукой не оказалось, и я принялся за чтение со смутной надеждой, что самый избыток безумия, о котором я буду читать, подействует успокоительно на чрезмерно возбужденного ипохондрика. История умственных расстройств знает много подобных странностей. И точно, судя по напряженному вниманию, с каким он прислушивался или делал вид, что прислушивается к рассказу, я мог поздравить себя с полным успехом. Я дошел до того места, когда Этельред, видя, что нельзя проникнуть в жилище отшельника с добром, решается войти силой. Если читатель помнит, эта сцена описывается так. Этельред, который по природе был отважен, а к тому же находился под влиянием вина, не стал терять времени на разговоры с отшельником, ибо тот был упрям и хитер, но, чувствуя, что его плечи промокли от дождя, и опасаясь, что вот-вот разразится буря, поднял свою палицу и живо пробил в двери отверстие, а затем, схватившись рукой, одетой в железную перчатку, за створки, так рванул их, что гулкий треск досок разнесся по всему лесу. Кончив этот абзац, я вздрогнул и приостановился. Мне почудилось, впрочем, я тотчас решил, что это только обман расстроенного воображения, мне почудилось, будто из какой-то отдаленной части дома донеслось глухое, неясное эхо того самого звука, который так обстоятельно описан у сэра Ланселота. Без сомнения, только это случайное совпадение остановило мое внимание, ибо сам по себе звук был слишком слаб, чтобы заметить его. Буря выла и свистела, и весь дом ходил ходуном. Я продолжал. Но, войдя в дверь, славный витязь Этельред был изумлен и взбешен, увидав, что лукавый отшельник исчез, а вместо него оказался огромный, покрытый чешуей дракон с огненной пастью. Он сидел на страже перед серебряными дверями золотого дворца, на стене которого висел блестящий медный щит с надписью: «Кто в дверь сию войдет, тот замок покорит. Дракона кто убьет, получит славный щит». Тогда Этельред поднял палицу и и ударил дракона по голове так, что тот упал и мгновенно испустил свой нечистый дух с таким ужасным пронзительным воплем, что Витязь поскорее заткнул уши, ибо никогда еще не слышал ничего подобного. Я снова остановился, на этот раз с чувством ужаса и изумления. До меня донесся уже совершенно явственно, хоть я и не мог разобрать откуда, слабый отдаленный, но резкий, протяжный, визгливый и скребущий звук, подобный неестественному визгу, который почудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона. Подавленный при этом вторичным и необычным совпадении наплывом самых разнородных чувств, особенно же изумлением и ужасом, я, тем не менее, сохранил присутствие духа настолько, что удержался от всяких замечаний, которые могли бы усилить нервное возбуждение моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он слышал эти звуки, хотя обнаружил в нем странную и внезапную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери, так что я видел только часть его лица, хотя и заметил, что его губы дрожат и как будто что-то беззвучно шепчут. Голова опустилась на грудь, однако он не спал, я видел его профиль. Глаз его был широко раскрыт. К тому же он не сидел спокойно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал читать рассказ сэра Ланселота. Избежав свирепости дракона, Витязь хотел овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища и смело направился по серебряным плитам к стене, на которой висел щит. Но щит не дождался, чтобы Витязь подошел, упал и покатился к ногам Этельреда с громким и грозным звоном. Не успел я произнести эти слова, как раздался отдаленный, но тем не менее явственный звон металла. Точно и впрямь в эту минуту медный щит упал на серебряные плиты. Потеряв всякое самообладание, я вскочил на стуле. Я бросился к нему. Он неподвижно уставился в пространство и как будто окоченел. Но когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь пробежала по всему его телу. Жалобная улыбка появилась на губах, и он забормотал что-то торопливым, дрожащим голосом, по-видимому, не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему и понял, наконец, его безумную речь. «Слышу ли?» «Да, я слышу. Конечно, слышу. Давным-давно. Много минут, много часов, много дней слышал я это, но не смел, о горе мне несчастному, не смел сказать. Мы похоронили ее живою. Разве я не говорил, что мои чувства изощрены? Теперь говорю вам, я слышал ее первое слабое движение в гробу. Я слышал их много дней тому назад, но не смел сказать. А теперь, сейчас, Этельред, ха-ха, треск двери в келье отшельника, предсмертный вопль дракона, звон щита. Скажите лучше, треск гроба, скрежет железной двери и судорожная борьба под медной аркой подвала. О, куда мне бежать? Разве она не явится сейчас? Разве она не спешит сюда, чтобы упрекнуть меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных ударов ее сердца? Безумец!» Тут он в бешенстве вскочил и крикнул таким ужасным голосом, как будто бы душа его отлетела вместе с этим криком. «Безумец! Говорю вам, она стоит сейчас за дверью!» И словно нечеловеческая сила этих слов имела власть заклинания. Высокая старинная дверь медленно разомкнула свои тяжелые черные челюсти. Ее мог распахнуть порыв ветра, но в дверях стояла высокая, одетая в саван, фигура леди Магдалины Эшер. Белая одежда ее была запятнана кровью, на всем ее изможденном теле видны были следы отчаянной борьбы. С минуту она стояла на пороге, дрожа и шатаясь. Потом с глухим жалобным криком шагнула в комнату, тяжело рухнула на грудь брата и в судорожной, уже последней агонии, увлекла за собою на пол бездыханное тело этой жертвы ужаса, предугаданного заранее. Я бежал из этой комнаты, из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Вдруг на тропинке мелькнул какой-то странный свет. Я обернулся лицом к дому, желая понять, откуда свет мог появиться, так как знал, что дом погружен во мрак. Оказалось, что свет исходил от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал. Она шла зигзагом от кровли до основания. На моих глазах трещина быстро расширилась. Налетел сильный порыв урагана. Полный лунный круг внезапно засверкал мне в глаза. Мощные стены распались и рухнули. Раздался протяжный гул, точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами дома Эшеров.